Ты-то делишь, да партия не делит. На меня все валят. И что ты теперь предлагаешь? Закрыть эмиграцию перед Олимпийскими играми, чтобы к нам никто не приехал? Нет, — ответил Андропов, — я этого не предлагаю. Если вы разрешите, я прочту проект нашего решения. «Читай!» — кивнул Брежнев. Андропов надел очки, взял в руки лист бумаги с текстом. «Решение Политбюро ЦК КПСС секретно, только для членов Центрального комитета». Андропов обвел глазами присутствующих. «И секретарей ЦК, и сидящих за их спинами референтов», затем продолжил.